Слышите? Слышите? Распутную девку выше графини ставит. Прошу покорно. Ну как это не стыдно тебе, Монкёр? Да ты знаешь ли, что графиня Туманская и родство знатное имела, и великим почетом пользовалась? Стыдно, Монпетит. Беспримерно, как стыдно так неуважительно о знатных персонах отзываться. Не тебе судить об них. Они выше нас во всем, ты это помни. Да. Вот это же бывало, по-твоему же, и Настенька-то везде ляпала. Что же из этого вышло? Сгибла, и след ее простыл. Нет, Андрюша, не убей ты бабушку, не говори так о знатных персонах. Мало ли что может случиться. Помни, друг мой, старую нашу пословицу. С богатым не тягайся, с сильным не борись. Я и покойницу Настеньку частенько за такие недобрые речи бранила, и тебя броню. Да, бывало, говорю ей. Дуришь, моя прелесть. Один только вздор посадила ты себе в голову. Что бы там, говорю, ни случилось, а держать воспитанниц следует, потому что это дело христианское. А она со слезами на глазах отвечает, бывало. Ты мой свет, Параша, хоть и замужем, и постарше меня годами будешь, а этого тебе не понять. А чего тут не понять? Дурила, просто дурила. Да нет, скажи ты мне в самом деле, Андрюша, что тут дурного, если воспитанница за моськой ходит или Четти Минею читает? Ведь надобно же ей чем-нибудь заслуживать хлеб-соль благодетельница. За то, что сыта, одета, обута, пригрета. Должна она исполнять все желания благодетельницы, даже и капризы ее, в глаза должна ей смотреть. Да, это долг, ее долг благодарности. Но сепа, не так ли? Ну, на что бы это похоже было? Если бы я, например, пригрела взятушку какую ни на есть, поила бы ее, кормила, обувала, одевала. А она передо мной рыло бы стала воротить. Племяннички. Ну что такое племяннички? Если и вздумается кровному родному благодетельнице с воспитанницей от скуки подурачиться, так помня тетушкину хлеб-соль, она непременно должна ответить. «C'est le devoir de la reconnaissance». Долг за благодеяние. Разве лучше ж с разночинцами шашни заводить? Он, дескать, мне ровня, он, дескать, может замуж меня взять. Нет, лебедка, шалишь. Уж коли ты отведала хлеба соли у своей благодетельницы, так по гроб жизни должна ей служить. И мало того, что ей всем ее родным или кому она прикажет, и душой и телом должна служить за свое воспитание, да. Много есть пороков, Монпетит, а хуже, чернее порока, неблагодарности нет. Это холопий порок. Ведь это только им, холопям. Хоть масло на голову лей, они все кричат «деготь». Так на что они, холопы? А воспитанница-то пристойно ли такие чувства иметь? Ведь она хоть и бедная взятушка, а все же дворянская в ней кровь течет. А правду надо бы насказать, моя радость, что сколько не видала я воспитанниц, у всех эти холопские чувства были. И придумать не могу, откуда это они их набираются. Кажется, в хорошем доме никакого сообщения с холопами не имеют, а чувства в них завсегда холопье. И судьбой недовольство, и неблагодарность, и тайная злоба к благодетелям, и мрачный взор. Ну, этот взор передний еще туда-сюда, но в гостиной или за столом при посторонних такой взор у воспитанницы терпим быть не может. Всегда дивилась я этому, Андрюша, и никак придумать не могла, от чего это бывает. Да от того же, я думаю, бабушка. От чего и в передней? От чего же это, Монкёр? От рабства, бабушка. Скажите, пожалуйста. Да ведь ты, Андрюша, точно как будто знаком с Настенькой был. Ведь она вот тоже, бывало, самое говорит. Только все это вздор, Монпетит. Она дурила, и ты дуришь. Ты этого, по крайности, при чужих людях, этого, мой милый, не скажи, осудят. Нехорошо. А пуще всего при холопях не говори этого. Не гляди на Настеньку Боровкову, ведь это она только от своего безумия так барабанила. А ты всегда на память это держи, что ты столбовой дворянин, стало быть, по-шляхетски рассуждать должен. Знатность обязывает, Монпетит, да. А отцу с матерью так-таки не позволила Настенька воспитанниц в дом набирать. Пока мест росла, держали трех. Дочь секретарскую от степного городка взяли. До двух мелкопоместных по соседству прихватили. А как в годы Настенька вошла, тогда весь отцовский дом на свои руки приняла, для того, что с матерью кровяной удар приключился. И она ни рукой, ни ногой двинуть не могла. И совсем на ладан дышала. Как скоро хозяйкой Настенька таким манером сделалась, так и пошла докучать родителям. Не надо, да не надо, воспитанниц, так-таки и выжила их из дома. И право разобрать даже невозможно, со зла Настенька так поступала или прямым делом добра девкам хотела. Да вот какой случай был. Самое это время, когда она докучала отцу с матерью, чтобы отнюдь не было в доме у них воспитанниц. Одна возьми, да и заболей оспой. Ну, болезнь страшная. Либо умрешь, либо навек рябая будешь, да к тому же и прилипчивая болезнь. Перепугались все –